хочется секса. Теперь предстояло подготовить Тёму к тому, что меня снова не будет дома некоторое время. Я очень боялась его опять расстроить, но когда я объяснила сыну, что мне сейчас нужно немного подлечиться, чтобы врач отпустил нас на море, сын обрадовался и без проблем согласился пожить немного у бабушки с дедушкой. Мои родители сказали, что пока я пропадала, они успели познакомиться с родителями Бориса. Я почувствовала себя неловко, потому как до сих пор не представляла даже, как они выглядят. Нужно было срочно исправлять эту ситуацию. Я взяла у родителей номер телефона Бориной мамы и позвонила ей. Набирая номер, у меня затряслись руки. Вдруг они мне не поверят и скажут, что не хотят общаться со мной, наркоманкой, подумала я, но раз в жизни решила посмотреть своему страху прямо в лицо. Алло? Язык прилип к небу, но я сделала усилие и начала разговор. «Анна Федоровна, здравствуйте! Это Надя, девушка Бориса!» «Ах, Наденька, здравствуй! Что случилось, детка, как ты? Боря сказал, что ты вернулась. Прости, мы постеснялись заехать без приглашения». «Анна Федоровна, это вы меня простите. Мы с Борисом планировали познакомиться с вами, но так вышло...» «Ох, детка, не стоит оправдываться. Ты ни в чем не виновата. Мы с Мишей тоже занимались твоими поисками. Слушай, что мы тут по телефону?» Спохватилась мама Бори. «Давай, приезжай к нам, посидим, пообщаемся». «Я звонила, чтобы вас пригласить, но раз вы меня опередили, с удовольствием заедем к вам вечером из детсада». «Будем вас с Артёмушкой ждать». Фух, глаза страшатся, а руки делают. Зря я переживала. Анна Федоровна милейшая женщина. Она ни разу меня не видела, но разговаривала со мной так, будто она меня знает всю жизнь и бесконечно любит. Я заехала в магазин и купила тортик к чаю. Время близилось уже к 4, поэтому я решила уже не ехать домой, а пойти прямиком за Тёмой. Новость о том, что мы едем в гости к бабушке Ане и дедушке Мише, очень обрадовала ребенка, а я хоть и немного успокоилась, но все равно был какой-то страх, что я сейчас приеду и увижу то же лицо, которое отправило меня в ад. Вдруг родители Бориса были заодно с Артуром? Да что за бред? Этого не может быть. И вечер у родителей Бориса прошел на славу. Как только я увидела эту милую женщину, у меня внутри все расслабилось, и я успокоилась. Моя похитительница выглядела иначе. Мы прекрасно провели время вчетвером. Анна Федоровна очень сожалела о том, что нам приходится все это переживать, но сказала, что любой человек на месте Бориса не мог поступить иначе, когда дело касается безопасности его любимого человека. Конечно, все это очень грустно, но я тоже очень гордилась Борисом, что он, не жалея себя, пошел и разобрался с обидчиком. Не рассчитал силы только. Борис на свидании мне сказал, что если бы он хотел его убить, то сделал бы это незамедлительно. Но он не планировал убивать Артура. Он просто хотел разбить ему морду, чтобы выпустить пар, а потом сдать его в соответствующие органы. Но не рассчитал силы. В общем-то, и по делам этому аферисту. Я рассказала родителям Бориса, что моя подруга хочет раскрутить Анжелу на отказ от обвинений. Михаил Родионович сказал, чтобы мы были аккуратны и держали их в курсе, а после отвез нас с Тёмой домой. Всю ночь я изучала материалы дела, которые мне скинула на электронную почту Яна. У нас были все шансы доказать, что убийство Артура не было умышленным. А учитывая то, как Артур поступил со мной, его вообще надо было расстрелять на главной площади города, чтобы другим в голову не пришло никогда так обходиться с живым человеком. Женщиной, матерью, учитывая то, что мы заручились поддержкой и от обвинителя, который, вникнув в ситуацию, обещал сделать все возможное, мне стало гораздо спокойнее на душе. Уснула я под утро. Будильник, как всегда, прозвенел не вовремя. Так хотелось поспать, но не успели мы с Тёмой встать, как на пороге квартиры образовалась Яна, которая была настроена сопровождать меня в клинику, чтобы я ни в коем случае не нашла никаких отговорок и немедленно приступила к лечению. Я накормила завтраком Тёму и Яну, а затем мы отвезли сына в садик и поехали в клинику. Надь, выглядишь довольной, рассказывай. Папа сказал, что прокурор поможет, а родители Бори очень хорошо меня встретили. Так вы познакомились? Да, я сама решила позвонить и пригласить их в гости, но мама Бори сказала, чтоб мы с Тёмой приезжали к ним. Ой, я так боялась. Я представляю. Кстати, зря. Родители Бори прекрасные люди. Я так рада. Мне Борис сказал, чтоб я не связывалась с Анжелой. Делилась своими новостями Яна. Не знаешь, почему? Мы не успели это обсудить. У вас был час. Возмутилась подруга. Мы не теряли времени зря. Усмехнулась я и покраснела. Эх, молодежь. Посмеялась Яна. Ладно, мы это обязательно выясним в следующий раз. Я поеду к нему через неделю, а из СИЗО сразу к тебе в больничку и расскажу обо всем. Договорились? Ты моя заботливая пчелка. Как я тебе благодарна за все! Залепетала я. Перестань меня смущать, я делаю то, что должна делать. Повернув колесико громкости на магнитоле, Яна сильнее нажала на педаль газа, и мы с ветерком и музыкой, громко горлани любимые песни, поехали в клинику сдавать анализы. Как только Яна убедилась, что я никуда не денусь, не сбегу, она оставила меня в очереди и умчалась на работу. А в этот же день меня ожидала консультация двух специалистов. Сидя в очереди, я снова почувствовала, что меня ломает. Внутри появляется ощущение гнева. Мне опять захотелось сделать этот проклятый укол. Но я быстро вспомнила, что врач мне прописал таблетки, которые оказывают скорую помощь, когда вот так перекрывает. Я достала из сумочки одну таблетку и положила ее под язык. Через 10 минут сознание пришло в норму. Сдав анализы, я поднялась на второй этаж клиники и там проконсультировалась с другими специалистами. Они были очень удивлены тому, как я выгляжу и как разговариваю. Сказали, что по моему виду и рассуждениям, они бы вообще никогда в жизни не подумали, что у меня могут быть проблемы с наркотиками. Я бы и сама ни за что про себя так бы не подумала. Мне всегда все это было чуждо. Даже желания попробовать ради прикола не возникало. А тут на тебе, все, чего так упорно избегала в своей жизни, настигло меня разом. Тёму из садика забрали мои родители, поэтому меня ожидал вечер в одиночестве. Перед сном я решила выйти во двор, чтобы подышать свежим воздухом, так как чувствовала, что таблетки, которые мне назначил врач, не помогают. Меня трясло от желания уколоться. Срочно нужна была доза кайфа. Я выпила сразу 3 таблетки, и только через какое-то время меня отпустило. Стало так хорошо и спокойно. Я продолжала гулять, и мне не хотелось идти домой. Хоть бы трахнул меня что ли кто, подумала я. «Эй, девушка!» Услышала я мужской голос. Кроме меня во дворе никого не было, поэтому я повернулась в сторону источника звука. Я так обрадовалась, что в эту минуту прямо передо мной стоял мужчина. Мне было совершенно все равно, кто он, откуда он взялся, что ему нужно от меня. Я была намерена подойти к нему и прямо в наглую попросить его как следует отодрать мои дырки, иначе организм так и будет требовать разрядки. Подойдя ближе, я обрадовалась еще сильнее. Это был тот самый таксист, который привез меня из того проклятого места. «Привет!» — улыбнулась я. «Слушай, как тебя?» «Надя». «Да, Надя». Он как-то замялся, а потом продолжил. «Я не смог забыть твоего минета, ты мне снишься. Вот приехал». «Ты даже не представляешь, как тебя...» «Вовчик». «Как я рада тебя видеть, Вовчик! Пошли!» — улыбнулась я ему искренне. «Так просто?» Таксист даже поперхнулся. «Нет, с условием», — грубовато ответила я. «Сколько?» «Ты меня сейчас трахнешь так, чтобы у меня и руки, и ноги от оргазма затряслись. Не сможешь трахнуть, лизни и сделай все что угодно, лишь бы я кончила». «И в попу можно?» «Хоть в ухо. Мне прямо не терпелось, чтобы он сделал со мной это».